Но собираешь все вместе, и какого-нибудь листочка не хватает. Что-то я забыл, что-то выпустил. Должен был учесть, но не учел. Слово ли, жест ли, звук ли какой? Что-то теребило и скребло подсознание, вот-вот вырвется. И мне это не нравилось. От дурного предчувствия даже мурашки по спине побежали. Я сел на свой крутящийся стул, закинул ноги на выдвинутый ящик стола, собираясь еще раз все хорошенько обдумать. И в этот момент зазвонил телефон. Один звонок, другой, третий. Агентство... Сначала я ничего не понял. Говорили почти шепотом. И повторили только раз. «Если хочешь получить информацию, то приезжай на угол Соты и Мейн. Подберешь чувака в сером костюме». Шепотом и только один раз. Слабый щелчок на том конце провода означал конец разговора. Глава 20. Мои ноги так и слетели со стола. «Алло, алло, кто говорит, кто это?» В ответ гробовое молчание. Я набрал номер коммутатора. Нет, девушка не могла ответить, откуда звонили. Выяснить это займет у нее минут 40, не меньше. Но я не мог ждать. Вечеринка шла полным ходом. Так что, простите, господа, но что еще вы можете предложить? Предложить было нечего. Раздумья заняли секунд 10. Я встал и бегом спустился к Кадиллаку. На мое позже. Дай отдышаться. Я пыхтел, как марафонец. Лифт остановился. Трейси я велел ждать в холле, а сам выглянул на улицу.